Глава 20. Ездить на мотоцикле зимой совершенно не то же самое, что осенью. Это я понял еще, когда добирался до Денби. Сейчас же лишь укрепляюсь в этой мысли. Метель началась, стоило мне только покинуть Уайтклей. Пронзительный ветер, дорога, укрытая неглубоким снегом, скрывающим толстую наледь. Идеальные условия для дальней поездки, ничего не скажешь. Возможно, имело смысл попросить Валиса открыть портал, но не хотелось соваться в Чадрон, не осмотрев базу издали. Что там за осада и какова на данный момент обстановка? Из-за летящих в лицо крупных хлопьев поначалу морщусь и жмурюсь, сужая поле зрения. Впервые жалею, что не купил мотоциклетный шлем, однако вскоре осознаю, что мигательная перепонка неплохо защищает глаза. Даже если осадки попадают по ним, физический дискомфорт не испытываю, а холодные капли очень быстро стекают по щекам, намерзая полосками возле подбородка. Там выросла уже солидная щетина, в которой и кристаллизуются частицы льда. Возросшая стойкость и регенерация, безусловно, помогают в борьбе с холодом, но оделся я явно не по погоде. В прошлые дни градусник показывал значительный минус, но это особо не ощущалось. Сейчас же ветрено и влажно, поэтому мороз пробирает до костей. Классическая зима в Небраске. Под доспехом у меня надет тонкий свитер, который определенно не справляется со своей задачей. Хорошо, хоть перчатки позволяют сохранять подвижность пальцев. Иначе я давно бы уже навернулся со своего стального коня. Он, кстати, довольно приятно нагрелся, позволяя заднице не превратиться в кусок льда. Надо бы прикупить в магазине какую-нибудь наногрелку, чтобы засунуть под одежду и не стучать зубами. А то сбегутся на шум всякие клыкасто-когтистые ребята. Оно мне надо? Добраться до Чадрона можно двумя путями. Через Рашвилл, он же Фритаун, либо через Пайнридж. В обоих случаях после городов придется поворачивать на запад. Разница в километрах минимальная. Я выбираю первый вариант, чтобы посмотреть на обстановку в новом союзном форпосте. На въезде в город возле КПП, где я когда-то прикопал нескольких ребяток с Амиди, замечаю постовых в шипастой броне. Драккальфары несут дежурство довольно спокойно. Никто не притоптывает на месте, пытаясь согреться, и не дует на покрасневшие ладони. Хотя бы потому, что защитная экипировка покрывает их с ног до головы. Броники с подогревом. Суки! Может, если прибью их потихоньку, Вальтора не обидится? Скажу, что так и было. Интересно, что раньше здесь бойцов не было, лишь снайперы сидели на крышах. Или сестренка Драгана ожидает неприятности, или хочет показать, как сильно они стараются обеспечить безопасность горожан. При виде меня защитнички не дергаются, не вскидывают пушки, даже не кивают, лишь провожают внимательными взглядами. Приятно, конечно, быть знаменитым, но лучше среди друзей, чем среди врагов. Несмотря на мерзкую погодку, на улицах Фритауна оживленно. В металлической бочке шкварчит огонь, а рядом с ней ошивается мужик средних лет с импровизированным прилавком с заваленным мясом. Явно инопланетного происхождения. У него даже есть покупатели. Чуть дальше по улице бредет тройка бойцов, явно направляющаяся на охоту. Группа детей лепит снеговика. Какой-то предприимчивый подросток чистит улицу от снега. В общем, обстановка рабочая, и это радует. Нахожу и перекидываюсь парой слов с Терри, тем мужиком, что поделился информацией о ситуации в городе в мой первый визит. Его сограждане выбрали лидером, кажется, чисто потому, что он уже общался со мной и остался жив. Обстановка в Рашвилле нормализовалась. Дом Архардс притих, делают вид, что местных вовсе не существует. С их интендантом за плату удалось наладить диалог. Кто же откажется подзаработать? Вот ушастые и идентифицируют убитых монстров. Можно ли их использовать в пищу или лучше не стоит? Охотники более-менее успешно делают вылазки. Правда, недавно потеряли двоих. С приходом зимы стало сложнее засекать угрозу, особенно если она таится под снегом. Попрощавшись, продолжаю путь и через 15 минут поворачиваю на запад. Через открытую холмистую местность проходит двухполосное шоссе. Местами оно забито брошенными машинами. Иногда даже приходится объезжать по бездорожью. Постоянно меняющийся ветер мешает обонянию, но улучшенное зрение вполне успешно справляется с работой. Сижу высоко, гляжу далеко. Замечаю пяток притаившихся по левую руку монстров, но РБМ у них низкий, да и сами они со мной связываться не горят желанием. Ровный ход мотоцикла убаюкивает, а живописные виды настраивают на миролюбивый и философский лад. Почему, мол, все не могут жить в мире, а собратья по вселенной используют высокие технологии сопряжения, чтобы забивать гвозди микроскопом? Тихонько шумит движок. Бахамут идет ровно и уверенно. Сбоку появляются деревья. Въезжаю в небольшой лесок, за пределами которого должны вскоре появиться предместья Чадрона. Буран усиливается. Путешествую в какой-то бесконечной белизне, словно упал в коробку со стиральным порошком. Несколько раз сверяюсь с картографом, но красных точек в пределах его досягаемости не обнаружено. Похоже, монстры решили сегодня поспать подольше и не показывать носу в такую холодину. Интересно, кстати, сопряжение перебрасывает на Землю случайные виды или те, что приспособлены к нашим климатическим условиям? Чувство опасности, благодаря инстинктивной бдительности, взвывает внезапно и без предупреждения. В течение долгой секунды ощущаю спереди широким полумесяцем угрозу. Будто мерцающие багровые мошки, внезапно вспыхнув, привлекли мое внимание. Ощущаю и пытаюсь понять, что она из себя представляет. А через миг мотоцикл на полном ходу проносится под натянутым стальным тросом. С ужасной силой он бьет меня по горлу. Трещат деревья по бокам от дороги, на которую пришелся весь мой вес. Сгустившийся кинетический щит принимает удар на себя. Меня выдергивает из седла и швыряет на дорогу. Лечу кубарем, а Бахамут уносится вперед, кувыркаясь и пронзительно дребезжа. В момент столкновения барьер чуть-чуть продавливается, и на мою шею приходится хорошо, если 1/10 удара. Этого хватает. В горле дико першит. Скольжу по обледеневшей дороге, заходясь кашлем, и отчаянно пытаюсь сориентироваться. Улавливаю выстрелы одновременно с запахами. Резко изменившийся ветер, наконец, перестает скрывать засаду. Пули стучат по груди и спине о мерцающий щит. С рычанием и хрипом выдергиваю из кобуры револьвер, активируя спурт. «Его пули не берут! Стэнли, твою мать! Что делать?» Визгливо вопят справа. Из-за моего ускорения звуки растягиваются, превращаясь в и без того неприятную кашу. Замедленная реальность позволяет мне вскочить на ноги и осмотреться. Стреляют из кустов по обе стороны от дороги. Вижу прежде замаскированные силуэты, облепленные снегом, что палят из винтовок и ружей. Кто-то прячется за деревьями, иные заняли упор на колени или лежа. Еще несколько с криком бегут в мою сторону так, чтобы не попасть под дружеский огонь. В руках подручное холодное оружие, а у одного даже боевой молот, явно из магазина. В общем, какой-то дурдом. «Стреляй! Стреляй, м***ла!» В ответ орут вопрошающему с левой стороны дороги. мимолетно фиксирую внешность того самого Стэнли. Врубив глайд, скольжу навстречу бегунам. Нечего стоять под огнем, опустошая энергетический запас щита. Десница громыхает, и лицо первого противника разлетается осколками мяса и костей. Мертвеца сбивает с ног, опрокидывая на бегущего позади товарища. Новый выстрел, и в груди соседнего образуется сквозная дыра. Легко уворачиваюсь от взмаха молота и, сблизившись почти в упор, кладу пулю под подбородок громилы. Изображая кита, он выплескивает фонтанчик из темечка и нескладно валится в снег. Стрельба из кустов становится ожесточеннее. Вокруг падает несколько гранат. Новый глайд позволяет разорвать дистанцию, а кокон иллюзий сбивает с толку противников. Потому что их меткость значительно падает. Они бьют в молоко, явно наблюдая какую-то ложную картинку. Глухие взрывы вздымают снежный покров, а меня задевает парочкой осколков, благо их принимает на себя щит. Я верчусь юлой на дороге, выбивая одну цель за другой. Весело, как в тире, если не считать разрастающегося количества трупов. «Да ну нахер!» — приглушенно кричит дылда в белоснежном маск-халате и дает деру. Боевой дух нападающих падает, начинается хаотичное отступление, перерастающее в паническое бегство. Они ломятся прочь все глубже в лес, но эти кретины явно прежде не сталкивались с кем-то вроде меня. Перехватив винтовку со спины, я вскидываю серое веретено. У меня нет привычки оставлять в живых тех, кто пытался меня убить. Ладно. Один раз я это правило нарушил, но в итоге ничуть не пожалел о принятом решении. Усиленный выстрел. Сосна, за которой скрылся один из беглецов, взрывается щепой и переламывается, а противник отлетает тряпичной куклой. Усиленный выстрел. Еще один спринтер, вопрошавший, что же со мной делать, взмахивает руками и остается лежать в снегу. Я работаю быстро и точно, целеустремленно выбивая тех, кто поставил на меня засаду. Когда последняя пуля нежно клюет врага в затылок, забрасываю пустую винтовку за спину, на ремне, и глайдом мчу вслед за тем, кто прольет свет на происходящее. Вероятно, мой будущий дружбан Стэнли сможет ответить на все интересующие меня вопросы. С айгаком скачу через лес, ориентируясь на слух и обоняние. Сейчас, уловив образец его запаха, прекрасно чую свою добычу. Ствол здорового кедра по правую руку от меня взрывается от попадания. Пуля расщепляет кору, обдавая лицо щепками. Беглец отстреливается на ходу из здоровенного револьвера, и если бы не тряска, вполне мог бы попасть. Правда, всего лишь в кинетический щит. Рывок в сторону, новый выстрел уходит в пустоту. Глайд. Я скольжу вперед, стремительно сокращая расстояние. Предводитель сидящих в засаде ребят рывком оборачивается, сжимает рукоять обеими руками и опустошает остатки барабана. Револьвер дергается, но пули бессильно свистят мимо. Не ему тягаться с моей скоростью. Стэнли еще только тянется к ножу у пояса, а я уже врезаюсь плечом вперед ему в грудь. Противник с хэканьем отлетает, врезавшись в ель, и падает лицом в снег. Стэнли, шериф Пирсон. Вид – человек. Класс – эксперт стрельбы. Редкость – бронза. Ранг – 0. РБМ – 76 единиц. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – паникует. Считываю информацию, и где-то в глубине зажигается огонек. Шериф Пирсон и его помощник Браун, сбежавшие прочь из Уайтклей в начале всей этой заварухи. Так говорил пастырь. Вот это интересная встреча. Ну что, поговорим с представителем закона? Я же чту Уголовный кодекс. Это любой подтвердит».